Царь Давид. Уважаемые радиослушатели, я рад, что вы сегодня продолжаете с нами изучение жизни Давида, величайшего царя Израиля. Наша беседа основана на первой книге Царств, 24 главе. Для тех, кто только теперь присоединились к нашему изучению, позвольте мне сделать краткий обзор. Давида, молодого человека, который исполнял скромное служение, пас овец у своего отца, взяли и дали высокое положение в доме Саула, царя Израильского. Давид был великим победителем над великаном и накануне стал героем. Израильские женщины, вышедшие приветствовать воинов, когда они возвращались с битвы, пели песни славы царю Саулу и Давиду. Саул был разозлен, потому что женщины воздавали высшую почесть Давиду. Саул был настолько поглощен ревностью и гневом, что он искал убить Давида. Давид бежал из дома царя Саула и собрал вокруг себя группу людей, приблизительно в 600 человек, которыми злоупотребляли и дурно обходился царь. Он бежал в пещеру в безопасных местностях Эн-Гади, 183 метра над уровнем моря и 159 метра над Мертвым морем. Саул и его воины ищут Давида. Мы теперь продолжим наше повествование, обратившись к первой книге Царств, 24 главе. Когда Саул возвратился от филистимлян, его известили, говоря: «Вот Давид в пустыне Эн-Гади». И взял Саул 3000 отборных мужей из всего Израиля и пошел искать Давида и людей его по горам, где живут серны. И пришел к загону овчему при дороге. Там была пещера. И зашел туда Саул для нужды. Саул не знал, что Давид и его люди прятались в этой же самой пещере. Они тихо сидели в глубине пещеры. Люди Давида пришли к нему и сказали: «Вот день, о котором говорил тебе Господь. Вот я предам врага твоего в руки твои и сделаю с ним, что тебе угодно». Они говорили своему вождю, что это день возможности. Мы можем рассчитаться с Саулом, который дурно обращался с многими из нас. Здесь коварное искушение отомстить. Что бы вы сделали в таком обстоятельстве? Что сделал Давид? Давид встал, и когда Саул совершал свои личные нужды, тихонько отрезал край от верхней одежды Саула. Царь не знал, что происходило. Теперь обратите внимание на 6 стих. Но после сего больно стало сердцу Давида, что он отрезал край одежды Саула. Почему Давид был облечен? По-человечески говоря, он имел всякое право убить царя Саула. Это было бы самозащита. Этот злой царь пришел, чтобы убить Давида. Давид был облечен, потому что Саул был еще царем. Он был Богом избранным на тот момент. Давид сказал: «Да не попустит мне Господь сделать это господину моему, помазаннику Господню, чтобы наложить руку мою на него, ибо он помазанник Господний». Этими словами удержал Давид своих людей, чтобы не сделали никакого вреда царю Саулу. Он убедил этих людей, что сдержанность является самым лучшим курсом действий. Плотский человек рассуждает: когда вам причинили зло, старайся отомстить. Божий человек сказал: уповай на Господа. Тогда Давид вышел из пещеры вслед за Саулом. Он закричал вслед Саула, и когда Саул оглянулся назад, Давид пал лицом на землю и поклонился ему, говоря: «Господин мой царь!» Когда Саул узнал Давида, он, наверное, был сильно удивлен. Он искал убить этого человека. Однако царь сдержался, и Давид продолжал свой разговор. Давид сказал: «Зачем ты слушаешь речи людей, которые говорят: вот Давид умышляет зло на тебя? Ты действуешь на основании ложных информаций. Я не желаю причинить тебе зла. Чтобы доказать это, Давид показал царю край одежды, который он отрезал. Это предоставило положительное доказательство, что Давид не воспользовался возможностью, чтобы убить царя. Он сказал, что его люди поощряли его убить его. Давид сказал: «Вот сегодня видят глаза твои, что Господь предал тебя ныне в руки мои в пещере, и мне говорили, чтоб убить тебя, но я пощадил тебя и сказал: не подниму руки моей на господина моего, ибо он помазанник Господа». Давид предложил, чтобы они разрешили Господу рассудить между ними. Произошла великая перемена в отношении Саула. Я вспоминаю книгу притчи Соломоновых, 16 главу, 7 стих. «Когда Господу угодны пути человека, он и врагов его примиряет с ним». Давид сказал: «От беззаконных исходит беззаконие, а моя рука не будет на тебе». Саул признался виновным и плакал пред Давидом, исповедуя, что Давид был правее его. Давид воздал Саулу добром за зло. Царь Саул тогда признал, что Давид будет следующим царем Израиля. Саул уже был осведомлен Богом, что его царствование скоро кончится. Царь тогда попросил Давида пообещать ему. Саул попросил Давида не истребить или осудить членов семьи Саула и сохранить имя его и имя его потомства. Давид исполнил свое обещание, как мы увидим в последующей беседе. После их встречи и разговора царь пошел в Иерусалим, а Давид и люди его взошли в место, укрепленное в пещеру, высоко над Мертвым морем. Это удивительное повествование. Нам сказано в Писании: «А все, что написано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохранили надежду». Давайте посмотрим на этот урок. В каждом из нас имеется естественное желание отпущения. Английский поэт сказал, что месть является видом дикой справедливости. Но месть обманчива. Мы не можем выиграть свечи счеты. Возможно, ваш работодатель нехорошо с вами обходился. Учитель не пожелал полностью выслушать вашего ответа. Муж или жена уходит и попирает вашу любовь. Родители не понимают вас. Месть говорит: «Отвоюем». Мы думаем: «Я имею мои права». Мы требуем справедливого возмездия. Новозаветное учение ясно представлено в послании к римлянам, 12 главе, 17 по 19 стих. Выслушаем и обратим внимание на слова апостола Павла. «Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром пред всеми человеками. Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию. Ибо написано: «Мне отмщение, я воздам, говорит Господь». Эта цитата взята из книги Второзакония, 32 главы, 35 стиха. Слова, сказанные Моисеем. Апостол Павел продолжает: «Итак, если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напой его, ибо, делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголя». Это произошло так точно с царем Саулом, когда он осознал, что Давид не воспользовался возможностью убить его. Саул признался, что он был неправ, а Давид прав. Давайте сделаем применение. Имеете ли вы в вашей жизни какую-нибудь обиду против ближнего, друга или брата? Имеете ли вы корень горечи, который ищет мести? Откажитесь бороться с неправедностью в силе вашей плоти. Признайте эти истины. Так как человек — грешник, все согрешили. Вы можете ожидать, что с вами иногда могут плохо обходиться. Возможно, много раз на протяжении вашей жизни. Так как это плохое обхождение неизбежно, будьте предостережены, что вы будете переживать чувство мести. Наша человеческая природа говорит: «Давай сведем счеты». Встретьте это коварное искушение, отказавшись бороться огонь огнем или бороться во плоти. Сам Господь, который все хорошо знает, в свое время все поместил в порядке. Бог говорит: «Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». Теперь, в это время, в конце нашей передачи, присоединитесь ко мне в молитве. Молитесь со мною. «Дорогой Господь, я сознаю, что я грешник, и я благодарю Тебя, что Иисус взял мои грехи, которые Он не заслужил на Себя. Я сознаю, что я злопамятный и питаю вражду против людей. Прости меня, пожалуйста, и освободи меня от этого рабства. Аминь».